Почему? Любовь. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Новелла Матвеева. У нас дома петь как-то не было принято. Наверное, именно поэтому те две песни, которые время от времени даже не пела, напевала мама, так врезались мне в память. Первая — случайный вальс. Долгие годы ничего более пронзительного, чем двое, молча танцующие вальс в пустом зале, я себе не могла вообразить. А просьба «скажите хоть слово», где мольба, подчеркнутая скупым, но таким выразительным, хоть дополнена трогательным, сам не знаю о чем, неизменно выжимала из меня слезы. Ни с какой войной у меня эта песня не связывалась, просто двое, сведенные судьбой в маленьком городке. Но это еще была не главная песня. А главное, кто-то говорил, что это чуть ли не народная мексиканская, то ли испанская песня. Вот она. «Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе женой». Дальше выяснялось, что она готова быть сестрой, если у него есть жена. Согласна даже быть чужой, лишь бы оказаться в том далеком краю рядом с любимым. И за слова «чужая мне не нужна» хотелось растоптать, разорвать в клочья неведомого его. Было мне лет 8, может быть, 10. Отношения полов волновали меня мало, но предательство рвало душу на части, казалось крушением мира, катастрофой, всем чем угодно, только почему-то не казалось несправедливым. Ведь так непреложно важно было любить, и так второстепенно быть любимой. Откуда произрос этот безоглядный романтизм, и почему он остался на всю жизнь?